Это было для меня достаточно ясно даже и без ближайшего знакомства с обстоятельствами дела. Но я поставил дальнейший вопрос. Каким образом вообще случилось, что вы связали ваши частные дела с текстом «Коринфской невесты»? Быть может, в вашем случае тоже имеются различия вероисповедального характера, как и в этом стихотворении. Keimt ein Glaube neu, wird auf lieb und treu, wie ein böses Unkraut ausgerauft. Где за веру спор, там как ветром сор, и любовь, и дружба сметены. Я не угадал, но интересно было видеть, как удачно поставленный вопрос сразу раскрыл глаза моему собеседнику и дал ему возможность сообщить мне в ответ такую вещь, которая до того времени, наверное, не приходила ему в голову. Он бросил на меня взгляд, из которого видно было, что его что-то мучит и что он недоволен, и пробормотал продолжение стихотворения. Sie augenau, morgen ist sie grau. И добавил лаконически. Она несколько старше меня. Впрочем, мой коллега несколько видоизменил это прекрасное место стихотворения и по содержанию, и по смыслу, в котором он употребил его. У Гёте девушка-привидение говорит своему жениху. Meine Locke hab ich dir gegeben, deine Locke nehm ich mit mir fort. Sieh an genau, morgen bist du grau, und nur braun erscheinst du wieder dort. Мою цепь тебе дала я, прядь твою беру с собой. Взгляни на нее, завтра будешь ты сед, но лишь темноволосым явишься ты вновь туда. Чтобы не мучить его дольше, я прекратил расспросы. Объяснение казалось мне достаточным. Но удивительно, что попытка вскрыть основу безобидной ошибки памяти должна была затронуть столь отдаленные, интимные и связанные с мучительным эффектом обстоятельства.